чрезвычайном доверии к натуре своей. Веления натуры преобладали в Пушкине над всеми другими качествами. Он человек отважного поступка и мгновенного решения. Отсюда и полнота ощущения каждого мгновения, необычайно острая реакция на все радости и горести жизни. Он был наделен даром мгновенного постижения всего предстающего его взору. Гений, как писал он 26 января 1837 года, то есть за день до дуэли с Дантесом, с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит Священное Писание. Неудивительно, что Пушкин узнавал цену людям при первом же знакомстве с ними, потому в своих отношениях с людьми равно и снисходителен, и строг, вплоть до чрезмерности в обоих отношениях. Если человек отдает людям меньше, чем может, то как мириться с его неразумной экономией себя? Разбирая характер Пушкина еще юноши, скорее, так сказать, подростка, Пушкин всячески выставляет свою роль в воспитании своего гениального друга. Пушкин действительно очень любил Пушкина. Чего стоит одно его послание к нему: «Мой первый друг, мой друг бесценный». Но можно с полным основанием утверждать, что никакого влияния со стороны Пушкина не испытал. Вообще он не поддавался влияниям. Неоднократно высказывался в том духе, что истинными воспитателями человека являются он сам и окружающие его обстоятельства. Тем не менее, сама преданность Пушкина Пушкину была необходима для Пушкина. Как раз Пушкин более кого другого нуждался в преданных друзьях, которые чувствовали бы себя на равной ноге с ним. Даже любил, чтобы друзья покровительствовали ему и опекали его. Но ни в одном покровительстве дело. Ведь в глубине души своей он чувствовал себя таким одиноким. Выслушивая даже наставления со стороны друзей, он как бы разламывал рамки своего одиночества, но, главное, опровергая их, еще более утверждался в самом себе, выявлял свою сущность. Он тем острее сознавал неприступность своей личности, чем отчетливее испытывал покушение хотя бы дружеского порядка на ее самостоятельность, может быть, именно дружеского порядка, потому как дружба на многое претендует, а при этом делал вид, что нуждается в поучениях. Впрочем, он и действительно нуждался в них. Известен такой эпизод. Это было вскоре после окончания лицея. Он явился к Катенину и сказал: «Я пришел к вам как Диоген, к Антисфену. Побей, но научи». Катенин ответил: «Ученого учить, портить». Сталкиваясь с другими, Пушкин более учился у себя же самого. Оттого так нуждался в такого рода столкновениях. Другие же воображали, сталкиваясь в такой форме с Пушкиным, что они действительно учат его. Это относится и к Пушкину. Как-то получается так, что чем больше придает он значение общению Пушкина с ним, тем отчетливее обнаруживает, что Пушкин оставался сам по себе. Пушкину это все-таки было невдомек. «Пушкин, — пишет он, — с самого начала был раздражительнее многих и потому не возбуждал общей симпатии. Это удел эксцентрического существа среди людей. Не то чтобы он разыгрывал какую-нибудь роль между нами или поражал какими-нибудь особенными странностями, как это было в иных, но иногда неуместными шутками, неловкими колкостями сам ставил себя в затруднительное положение, не умея потом из него выйти. Это вело его к новым промахам, которые никогда не ускальзывают в школьных сношениях. Вместе мы, как умели, сглаживали некоторые его шероховатости, хотя не всегда это удавалось. В нем была смесь излишней смелости с застенчивостью, и то, и другое не впопад, что тем самым ему вредило. Бывало, вместе промахнемся,